Отрешенно, упорно, отчаянно он идет к своей цели. То, чего он не может получить от общества нормальным путем, он сделает сам. И с той же точностью, какая присутствует в клубке линий и портретах Мольера и Гуго, он имитирует также следующие слова. Подделка государственных банкнот, а также использование фальшивых денег в соответствии со статьей 139 Уголовного кодекса караются пожизненным тюремным заключением. Это наказание распространяется на тех, кто ввозит фальшивые банкноты во Францию. Результаты, которых за 2,5 года труда достиг неутомимый Полек, не прошедший обучение ни в производстве бумаги, ни в технике печати, не говоря уже о графических работах, заслуживают эпитета «гениальный». Его банкноты просто совершенны. Он подумал и о водяных знаках. Для того, чтобы окончательно снять всевозможные подозрения, Боярский изобретает специальную установку, которая старит деньги. Эксперты Банка Франции, выступая в суде, признают, что невозможно было предупредить общественность, назвав признаки, по которым можно было бы отличить продукцию Боярского. Даже им, экспертам, с огромным трудом, да и то не всегда удавалось идентифицировать банкноты. Стрелянным воробьям показался подозрительным хруст, которые сдавали банкноты, если их усердно мять. Но кому придет в голову специально мять деньги? Единственная реальная улика – это повторяющиеся номера банкнот, но она начинает работать только тогда, когда фальшивые банкноты поступают целыми пачками. На первую изготовленную самостоятельную банкноту Боярский приобрел петушка для рождественского стола 1950 года. За долгое время это был первый вклад главы семьи в семейный бюджет. До 1954 года отвергнутый обществом гений изготовлял тысячефранковые банкноты. Он сам пускал их в оборот, всегда по одной купюре, затесавшейся среди настоящих денег. Постепенно Боярский освобождается от всех финансовых забот. Но в конце 1954 года останавливает, несмотря на подбадривающее молчание прессы, свое прибыльное производство, вновь посвятив себя изобретательству. Но на этом поприще удача так не улыбнулась ему. В 1957 году Боярский начинает производство банкнот в 5000 франков. Инфляция сказывается и на его промысле. Кто будет безучастно смотреть на то, как финансовые воротилы выпуском новых денег обесценивают оплату квалифицированного труда? Рабочие и служащие борются за свои права забастовками. Чеслав Боярский лишен права на забастовку. Ему остается только расширить свое производство, но он по-прежнему сбывает свои банкноты самостоятельно. В 1960 году он строит виллу в Манжероне. В ее подвале в 1962 году Чеслав начинает выпуск банкнот в 100 новых франков. Его друг Антон Довгье, которого Боярский неоднократно спасал от неуплаты долгов, в конце концов становится его сообщником. Боярский предупреждает его: ни в коем случае нельзя его деньгами расплачиваться в банке или на почте. Довгье за 70 настоящих франков получает 100 франков Боярского. Такой курс они установили. Довгье вовлекает в дело своего родственника Шувалова, рассчитывая с ним по курсу 75 настоящих франков за 100 франков Боярского. Время идет, никаких тревожных сообщений не появляется. Постепенно соучастники Боярского смелеют. Для Шувалова Боярский – фальшивомонетчик совершеннейшего класса, которого нельзя уличить. Опасаться нечего. Для Боярского Шувалов стал гибелью, тогда как комиссару Бонаму он принес неожиданное счастье. После оглашения приговора Бонаму заявил: «Возможности искусства Боярского ошеломительны. Если бы он во Франции подделывал доллары, его бы, вероятно, вообще никогда не арестовали». Американский журнал «Тайм» писал о фальшивых деньгах Боярского. Это была настолько чистая работа, что даже во Франции, где производится 80% всех фальшивых денег, Боярский заслуживает славы Леонардо да Винчи. Что касается 80%, то это сильно преувеличено. По официальным данным, именно в США производится не меньше половины всех фальшивых денег. Но важнее другое. В Почти во всех откликах на судебный процесс содержался вопрос: